«Тебе не нравится, что они пытаются привлечь больше людей в корпус охотников?» – удивилась Вильма, с удовольствием потянувшись. «Причина не в этом», – поморщилась Дина, – «а в подаче. Заходим». Остановившаяся перед дверью их комнаты Лиза приложила к ней руку, и створка отошла в сторону. «А что подача? Это же журналисты. Им главное все преподнести в выгодном свете», – усмехаясь, проскакивает в комнату Вильма. «Правильно, девочки, в выгодном свете», – проворчала Дина, проходя следом. «Вы уже вернулись?» Невысокая черноволосая девушка высовывается из двери в туалетную комнату. «Как прошло?» «Нормально, я думаю», – пожимает плечами заходящая последняя Лиза. «Мне не нравится, что они пытаются за этой рекламой скрыть потери охотников, увеличение атак монстров и то, что до сих пор неизвестно, кто за этим стоит», – упрямо продолжает разговор Дина. «А еще они выпячивают Фернандес. Мы ничем не хуже. Ты опять не в духе?» – улыбается ей рыжеволосая красавица, сидящая в центре комнаты за столом со стационарной консолью. «Нет, ну ведь в самом деле», – распаляется она. «Дина», – с легким нажимом в голосе останавливает ее Лиза. «На исповеди я скажу то же самое», – проворчала она, насупившись. «Ну если то же самое, тогда ладно», – Лиза легонько хлопает ее по пояснице. «Отстань», – буркнула она, подсаживаясь за консоль к рыжей. «Ладно, до полуночи можем отдыхать», – потягивается усмехнувшаяся Лиза. «Вечером сдача зачета еще», – стонет Вильма. Центр подготовки охотничьих команд, класс тактической подготовки. В небольшом помещении, внешне похожем на школьный класс, собралось 50 курсантов. Все одеты по последнему писку военной моды, в однотипную сине-серую форму. На партах, составленных в длинные ряды, лежат не менее узнаваемые головные уборы, кепки. В класс заходит инструктор, зрелый мужчина лет 40, смуглый, с суровым лицом, ежиком щетинистых волос на голове и легкой небритостью на щеках. Он почти неотличим по форме от курсантов, только сержантские лычки на петлицах и подпись «Инструктор Перес» над правым карманом. «Так, виделись сегодня». Резко отмахнулся он, когда курсанты подскочили, приветствуя его. Снова загремели стулья, когда они уселись обратно. «Прежде чем перейдем к зачетам, немного новостей». Аналитики проанализировали групповые и индивидуальные поведения монстров. Они меняются и адаптируются под нашу тактику. Это плохо. Что хорошо, адаптируются они плохо. Пока контрмер против атаки на развертывание у них предпринимать не получается. Наблюдается тенденция на увеличение гомункулов в прикрытии. Среднее число с 2-4 особей выросло до 6-8. Так, что еще? Вчерашняя новость подтвердилась. Ликвидировали группу монстров в Палермо, в прямом бою. Действовали две охотничьи команды. Они понесли большие потери в составе штурмовых подгрупп. Ранеными. Убитых нет. Наши экзоскелеты тоже развиваются и, как видите, успешно. Разбор операций будет через неделю, как только командование перекинет нам информацию. Он прошелся перед первым рядом, замолчав, окинул переваривающих новости курсантов взглядом и, кивнув своим мыслям, прошел к своему месту. Поколдовал ладонью над столом, активируя консоль. Так, приступаем к сдаче зачетов. Лидер отрядов. Бруно, Сантана, Росси, ваш модуль, ночная операция, прорыв монстров в Салерно. Остальные, модуль, ночная засада в Валенсии. Время на подготовку плана, 2,5 минуты. Совещание с группой разрешаю языковое, при выполнении задачи, кодом. Как только план готов, команда выдвигается на вертполигон. Вопросы? Приступить. Через несколько секунд тихий класс превратился в гудящий улей. Командир отрядов, перекидываясь с группой информацией, инструктор переследит за исполнением, а инструктора на вертполигоне, собственно, его и готовит. «Задачка сложная», – проговорила Лиза, когда модуль операции загрузился в планшет и она просмотрела вводную. Прорыв монстров в Салерно произошел уже больше 5 месяцев тому назад, всего за неделю до того, как ее рапорт о переводе удовлетворили. И это был ужасный террористический акт. Тогда охотничья команда совершила достаточно ошибок, чтобы погибнуть в полном составе и пропустить монстров в город. Было убито более 500 человек среди гражданского населения, несколько десятков полицейских. Лишь прибытие еще 2 охотничьих команд с соседних районов страны остановило развитие катастрофы. Обучающий модуль не копировал проваленную тогда операцию досконально. Использовался схожий мотив. Инструкторы меняли типы монстров и гомункулов, их численность, вооружение, исходное поведение, направление атаки. Изменяли начальную дислокацию охотничьей команды. Не только монстров можно подловить на развертывании. Противник, 2 монстра и предположительно до 3 гомункулов. Быстро таратория сообщает Лиза, ознакомившись с вводной. Начали действовать в портовом терминале. Атаковали рабочую смену и охрану. Городской и через системы наблюдения поднял тревогу. Прямо сейчас они направляются на портовую стоянку и захватывают транспортные средства. Вооружение монстров, уточняет Дина. Смотрю, трудно определяемые. Встроенный в конечности гламету одного, второй неизвестно. Лиза быстро скидывает им на глазной имплант изображение монстров. Гомункулы захватили несколько пистолетов у охраны. А мы по воздуху или по земле? Спрашивает Ингрид. Два наземных бронированных транспорта и два легких вертолета. Тебя по воздуху не утащит, на внешней подвеске только. Не успеем, хотя и стартуем с виллы на восточной окраине города. Значит, я по земле, удовлетворенно кивает рыжая. Да, ночь, трафик почти отсутствует, подтверждает Лиза, на всякий случай все же проверив. Встречная высадка не сработает, предлагает Сильвия. Маловероятно, одна из причин гибели группы, напомнила ей шепотом Аманда. Ты права, но у них не было козыря, бормочет Лиза. Гром, работаешь в воздухе. Останови машины. Поняла, кивает Дина. Так, план готов, кивает Лиза еще пару секунд, глядя на экран планшета и нажимая кнопку готовности. Росси, выполнять, дает отмашку Перес. Есть, команда за мной, гаркнула Лиза. Девушки организованно покидают класс. Выскочив в коридор, бегом добираются до комнаты вирт-полигона, точнее одной из многих. Там, с помощью технологий дополненной реальности, реалистичных имитаторов оружия и физических объектов создается среда для отработки тактических навыков командного взаимодействия. Встав с планшетом в стартовой точке полигона, она быстро диктует свои решения по каждому члену группы. Контроллер выдвигается на автомобильном транспорте в сторону порта, расчетное время прибытия – 6,5 минут. Принято. Подрывается выполнять Ингрид, убегая со стартовой точки в зону арсенала. Там уже стоит имитатор ее экзоскелета. Гром, воздушный стрелок. Задача, с большой дистанции выйти в зону огня и уничтожить транспорт монстров. Не дать им возможности проникнуть дальше городских окраин. Принято. Дина тоже помчалась выполнять задачу. Таран, свинец и прорыв, общий позывной, штурм 1, безопасная зона. Ожидание результатов работы грома в воздухе. Продолжает Лиза решение задачи. Принято. Дружно кричат девушки. Тени опустошитель, резерв, выдвигаемся следом за контролером на автотранспорте. Наше положение в зависимости от развития первого этапа. Условия симуляции создаются, звучит с потолка голос инструктора Романа, а Лиза вместе с Эвой тоже бегут к зоне арсенал. Имитаторы экзоскелетов и оружие в целом выглядят как настоящие. Единственное, оружие не стреляет реальными пулями, хотя и имитирует все, вплоть до отдачи и перезарядки. А у экзоскелетов системы, что дают на тела нагрузку идентичную настоящей, и еще шлема, что отгораживают их друг от друга, позволяя погрузиться в виртуальную реальность полностью. Снаряженные девушки перебегают на размеченные желтой краской квадраты в середине помещения, и вскоре вокруг них поднимаются белые стены, что становятся десантными отсеками вертолетов, салоном машины, городской улицей. В общем, вирт-полигон из белой комнаты превращается в ночной Салерно, проецируя на поднявшиеся стены голографические образы. Как только загрузка была завершена, на Лизу полился целый каскад информации. Вертолет с Диной уже оторвался от взлетной площадки. Раскручиваются винты у второй машины со штурмовой подгруппой. Ингрид уже выехала за ворота базы. Одновременно с тем, камеры дорожного наблюдения фиксируют движение двух машин от порта к городу. Первым движется легковой электромобиль, совершенно обычный седан салатового цвета. На месте водителя и пассажира две человеческие фигуры, предположительно гомункулы. Позади них еще одна, скорее всего монстр. Машина мчит по дороге, разгоняясь до 100 км в час, обходя электронное ограничение, зашитое в ее мозги. Скорость в городе не должна превышать 60. Дорожные камеры четко выхватывают ее на трассе, а и рисует предполагаемые траектории движения. Отстав на сотню метров, следом несется тяжелый грузовик-контейнеровоз с длинным прицепом. Он разогнался всего до 80, но и на него ограничения распространяются в той же мере. Вероятность ошибки Лиза оценивает как минимальную. Внутри него еще один или два гомункула, монстра не видно. Движение городского трафика, полиции, служб спасения, всех убрать с дороги монстров, по возможности заблокировав движение на перекрестках, ведущих к порту. Лиза перекидывает информацию о машинах Дине. тут же перерисовывает маршрут для Ингрид на более оптимальный. Одновременно она вместе с Эвой занимает места в легком броневике. По сути, армейский внедорожник с противопульной броней. Так проходят первые минуты. Машины с монстрами уже в пригородах. Несутся параллельно домам, стоящим с видом на порт. Вертолет с Диной занимает нужное положение. Охотница считанные секунды выискивает несущийся по дороге транспорт. И вскоре высокоточные и мощные пули несутся к первой цели – легковой автомобиль. Взрыв на капоте, взрыв на правой двери – место пассажира. Один гомункул уничтожен. Еще один взрыв на капоте, удар в стойку задней двери. Дина ведет обстрел с 2,5 километров по быстро движущейся цели с неустойчивой платформы. Только пятая пуля достает водителя, машина уходит в занос. Прямо посреди дороги ее разворачивает боком к приближающемуся многотонному тягачу с прицепом. Кажется, что столкновения не избежать. И так оно и выходит. Удар практически отрывает носовую часть электромобиля. Легковую машину, крутанув волчком по дороге, сбрасывает в кювет, где она еще дважды переворачивается с колес на крышу и тяжело падает с мятой консервной банкой все же на колеса. А грузовик, разбросав осколки левой фары и куски бампера, продолжает нестись к городу. Дина дорабатывает магазин, всадив в него 2 пули. Попала в боковую дверь, но, судя по вспышкам, внутри развернули силовую панель. Несколько секунд ей требуется для перезарядки. Грузовик, резко сбрасывая скорость, раскачивая длинным прицепом, съезжает на обочину. Тем временем из истерзанного седана выбирается фигура. Казалось, внутри него невозможно было выжить. Через мгновение дорожная камера, зафиксировавшая аварию и движение, слепнет. Лиза сдержанно отмечает, что монстр после аварии все же уцелел. Инструктора добавили недавно разобранный на теории случай, когда одна из охотничьих команд остановила машину с монстрами, организовав им тяжелую аварию. Думали, что удачно справились, зря. В итоге это стоило жизни 2 охотникам и мирному населению еще досталось. До прибытия Ингрид в район еще несколько минут. Высаживать штурмовую подгруппу, пока целы оба монстра и неизвестно их вооружение, риск ее потерять. Поэтому работает только Дина. Вид с камер дорожного наблюдения ничего не дает. Как только грузовик почти останавливается, картинка гаснет. Остается только умный прицел на винтовке Дины и полицейский дрон, что как раз приближается к месту аварии. Дрон еще ничего не видит. Зато с прицела Дины видно, как дверь грузовика открывается. Изображение смазывается на долю мгновения, когда полубронебойная стрелка отправляется к цели. Четко фиксируется очертание человекоподобной фигуры. Она приземляется на ноги, тут же припадает к земле. Легкая вспышка от взорвавшегося заряда, силовое поле, развернутое перед противником, снова отбивает удар. Словно огромный паук, монстр на четвереньках рванул по насыпи кювета в сторону домовладения. Лиза сдержала ругательство. Лимитов на потерю среди гражданского населения обычно ставили в зависимости от сложности задачи. Сейчас они оценивались в районе 100 человек. В реальности их вообще не существовало. Монстры не остановятся, когда их превысят, и будут убивать дальше. «Гром, первый уцелел, проверь», — сообщает она щелчками. Во время операции связь только кодом. «Принято. Штурм 1, даю координаты высадки. Ждите, беспилотник подходит к вашей зоне», — отдает Лиза еще один приказ. Дина провожает исчезнувшего в кустах монстра еще одним выстрелом, на удачу. Из-за грузовика выскочила еще одна фигура, метнулась следом за монстром, гомункул с 2 пистолетами в руках. У этого силовой панели нет, и пуля прилетает в середину груди. «Готов». Вертолет немного подворачивает. Дина скользит взглядом по дороге, до места аварии. Умный прицел ловит рамочкой фигуру, бегущую через дорогу на руках. Ноги, как хвост скорпиона, загнуты к спине. Ступни раздроблены и страшно вывернуты. Прицел в ночном режиме не передает цветов, видно только контуры, но, судя по остающейся на дороге светящимся пятнам, он кровоточит. Дина промахивается. Пуля бьет прямо перед лицом резко остановившегося монстра. Тот сразу же упал на грудь. Мелкие осколки осыпают его лицо. Следующее попадание приходится в силовую панель, развернувшуюся из его лба. Из-за неустойчивого положения от удара он припадает на грудь и растягивается плашмя, стукнувшись подбородком о землю. Он рванул вперед ползком, волоча раздробленные конечности следом. Дина, оценив его рвение, перенесла огонь и всадила разрывную стрелку в бедро. Брызнула разорванным мясом. Через мгновение он укрылся от огня в кювете, закрывшись кустами. Полицейский беспилотник неспешно прибыл наконец в нужную зону. Сработала сигнализация в одном из домов, Лиза тут же получает информацию об этом. Камера беспилотника направлена в нужную сторону, выхватывает фигуру, стремительно пронесшуюся по двору и ловко перескочившую забор. Монстр, фиксируя местонахождение вертолетов по звуку, держится в мертвой зоне от возможного обстрела с воздуха, на скорости проскакивая открытые пространства. Вертушка с Диной несется занимать новую позицию для обстрела вдоль дороги, первый монстр на ней, а штурмовая группа с Сильвией, Амандой и Вильмой высаживается на перекрестке в паре сотен метров от второго. Бронемашина Сигрид, еще раз сменив маршрут, объезжает его с другой стороны, зажимая в классические клещи. Еще одна томительная минута ожидания. Лиза поднимает в воздух мухи прямо из салона авто. Пара легких беспилотников должны обследовать место аварии и высадку у грузовика, убедиться, что там нет уцелевших гомункулов. Они несутся к нужной точке в автоматическом режиме, не отвлекая ее на управление. Дина приникла к прицелу. Человекоподобный монстр может и не умереть от потери крови, но все же его боеспособности, главная подвижность упала до минимального уровня. А еще вытекшая кровь на ночной траве оставила достаточно подсказок, чтобы его обнаружить. В этот раз силовую панель он развернуть в нужную сторону не сумел. Серия выстрелов, готов. А уцелевший монстр тем временем убивает людей в домах. Врываясь внутрь, он за минуту зачищает их и перемещается к соседнему зданию. Он успевает вырезать 4 условные семьи, прежде чем девушки наконец зажимают его в бою, что длится еще около минуты. Сильвия развернула силовой щит. Вильма под его прикрытием, стреляя короткими очередями, вынудила монстра уйти в укрытие, за живую изгородь и забор. Аманда и Сильвия страхуют, пока она перезаряжается. Монстр, развернув силовую панель на лбу, попытался атаковать и прорваться. В левую руку у него встроенный игломет, стреляющий сверхтонкими иглами, как правило отравленными, еще и бесшумное оружие. В правой – 10-мм автомат с бронебойными пулями с кристаллизированным сердечником. Боеприпасов не так уж и много, но обычные полицейские против него не выстоят. Он присел на корточки, словно человек, изображающий петуха, прогнулся, подняв лопатки и вытянул вперед шею. Тем самым снизил силуэт и укрылся за силовым полем. Выставил с края силового щита ладонь с игломитом. Как оказалось, кончики пальцев, встроенный джаммер направленного действия. Широкая полоса помех тут же ослепила электронные прицелы. Точность стрельбы охотниц с вытянутых рук резко упала. Правую руку, удлинившуюся в сочленениях, опустил вниз. Она превратилась в манипулятор с пушкой. Торец ладони раскрылся, обнажив ствол и два глаза видоискателя прицельных камер. Рявкают выстрелы. Он целит по ногам девушек. Сильвия, заметившая опасность в последний момент, опускает щит к земле. Дистанция между стрелками 40 метров. Сближаться для тарана опасно. У него еще может быть пара сюрпризов. Свой таран или гранаты. Впрочем, и нет нужды. Ингрид, наконец добравшись до нужного района, вываливается из задней, багажной двери машины, что визжа шинами удаляется. А она, проломив забор и живую изгородь, выходит из-за угла дома. Монстр внутри дворика, его практически не видно. Лиза дает ей виртуальную проекцию цели через камеры беспилотников и камеры прицелов штурмовой группы. Для пулеметно-гранатометного комплекса хлипкие заборчики и кусты не преграда. Раздерганный на атаку с двух направлений монстр не успевает покинуть линию обстрела. 35-мм осколочная граната бьет его в поясницу, усиленные металлопластиком кости выдерживают удар, не давая телу порваться пополам, но мясо и внутренние органы из брюшной полости взрывом разносит в клочья. Длинная очередь кромсает его спину. Силовая панель, встроенная в лобную часть черепа, отключилась. Помехи, наведенные на штурмовую группу, спали, и Вильма хладнокровно всадила пулю ему в голову, а следом поспела и Аманда, окончательно разворотив ему череп пулевым зарядом из дробовика. На всякий случай девушки делают контрольную серию выстрелов. Никакой цензуры и защиты детей от кишок, естественно, вирт-полигон не осуществляет. Дальше была отработка методичной проверки. В течение еще 3 часов группа, используя все доступные ей средства, проверяет маршрут, которым прошли монстры. Выполнив все положенные процедуры, Лиза отправляет сообщение о выполнении задачи. Осталось только получить оценку. Центр подготовки охотничьих команд. Кабинет начальника. Свет приглушен, едва слышно мягкое постукивание пальцев по столу. Полковник Марко Гуэра в очках до реальности просматривает результаты последних зачетов. Начавшаяся пропаганда охотничьего центра дала плоды. Тонкий ручеек добровольцев постепенно расширяется. Через месяц он, по надеждам правящих кругов протектората и Ватикана, превратится в устойчивый поток, и одна из причин сейчас перед его глазами. Девушки из проекта «Поющая стрела» уже завершают свое обучение, приближаясь к моменту, когда они станут полноценными охотниками. Локомотив, Таня Фернандес, великолепная девица, яркая и горячая испанка, бывшая журналистка. Она успела примелькаться на телевидении, сделав себе имя еще во время войны. У нее куча фанатов как в пределах испанской части протектората, так и в остальных регионах. Она умеет и знает, как себя подать в кадре. Лиза Росси не так хороша в медийной сфере, но на данный момент ее результаты выше. И это при том, что в ее команде только 6 оперативников. Конечно, успешное выполнение модулей на вертполигоне ничего не гарантирует. В реальной операции всегда может что-то пойти не так, а у охотников всегда есть шанс ошибиться, чаще всего единственный. Впрочем, многое еще может измениться. До выпуска почти месяц ежедневных зачетов в классе теории на стрельбище, более 100 прогонов с модулями, выезд на реальный полигон в разрушенный войной Неаполь, и от месяца до 2 стажировки с действующими командами охотников. Именно это он и ответил второму заместителю министра внутренних дел, Франческо Лонго. «Я вас понял, полковник», с легкой ноткой недовольства звучит в ушах Марка его голос. «Значит, потенциал Росси как лидер охотников выше. На данный момент это так», нейтрально отзывается он. «Хорошо, ту-ту-ту, хорошо, возможно, так даже лучше», задумчиво бормочет Франческо. «Запустим сюжет с Таней, а уже за счет ее известности раскрутим отряд Росси. 2 отряда красоток, борющихся с нечистью, лучше, чем один, как считаете? А? Полковник, хе-хе, вам виднее», отзывается Марко, не дрогнув голосом. «Хорошо, работайте, полковник, всего хорошего», отзывается он с облегчением, заканчивая звонок. Глава 106, 6, день, 151-152, за окном уже рассвело. Последний месяц начался, с ума сойти, столько всего уже пережито. Я медленно вдохнул, ощущая, как воздух растекается по легким, теплый, пахнущий утром и девушкой, что спит рядом. В левой руке кольнуло болью, отлежал, или точнее мне ее отлежали. Это не сон, мозги, насытившись кислородом, заработали. Конечно, это не сон, откуда только такие мысли взялись. Хотя понятно откуда, 5 месяцев в мире, где свершился зомби-апокалипсис. Боги, демоны, последователи, заговоры, мутации мертвецов, гарем вот завел. А я такой, нигде не пропаду, хорошо устроился. Усмехнувшись, повернулся на бок. Саика лежит на моем предплечье, кончики пальцев опять онемели. Лицо у нее во сне спокойное, умиротворенное. Длинные пряди фиолетовых волос закрывают его, сползают на щеку, нос и приоткрытые губы. Немножко присвистывает, когда выдыхает. Она спит в одной растянутой голубой футболке, что сползла с плеча и открыла беззащитную и такую длинную шею. Кажется, это было когда-то моей футболкой. Кончиками пальцев провел по плечу, ощутив прохладную кожу, нежную и бархатистую. Осторожно сдвинул волосы за ушко, кайф. Прилагая немалые усилия, сумел высвободить резиновую руку, не разбудив ее. Натренировался. Кровь устремилась в кисть, отчего ее сразу же начало колоть тысячами тупых иголок изнутри. Сжимая кулак, морщись, начал разрабатывать. Вот так любое удовольствие смешивается с болью, невольно и поверишь в идеалы Десада, ХМ. Итак, пока умываюсь, можно подвести итоги месяца. А потрудились мы весьма и весьма достойно. Хотя, если судить по ежемесячным заданиям, успехи довольно скромные. Выполнил 3 задания из 6. Самое простое, хотя как посмотреть на самом деле, пережил месяц и получил красный пак. Удалось выполнить и второе, зачистить 3 населенных пункта. Награду, специальный пак коллекционный, я уже даже использовал, получив одного из драконов. Задание по уничтожению 150 бедствий и 180 тысяч зомби я, естественно, в очередной раз провалил. В теории, если бы начали использовать вертолет раньше, то, да, скорее всего, справились бы с бедствиями. Но базу только-только захватили, да и суета с полетами через горы и отстрелом может привлечь ненужное внимание. Я и в префектуре-то летать опасаюсь, тяжкое наследие вертолета под устроенной Диной. Хорошо, что есть на кого свалить свой тупняк. С мертвецами сложнее, я сознательно не хотел и не стал рвать жилы ради этой награды, нагрузка на ребят и меня вышла бы изрядная, а выхлоп не такой, чтобы уж большой. Кстати, система давала еженедельное задание на уничтожение 1000 зомби за необычный пак, с лимитом 50 паков в неделю. Нетрудно подсчитать, что я мог бы выбить 200 паков за месяц, если бы решил его выполнять. И это стыкуется с ежемесячным заданием, 180 тысяч. Занятно, в общем, результат в любом случае скромный получился, вышло почти 90 тысяч. А 90 тысяч, это 90 необычных паков, за месяц. Если я их открою, у меня места в резерве не останется, даже если я всю колоду картами забью, а всего добыто 126 необычных паков. Посмотрим, что за ежемесячные задания завтра появится и что будет в акции. Оставлю штук 30, или даже 20 на крафт, а остальные вскрою все же. Полезные карты, естественно, оставлю, а остальные пополнит Машну кристаллитом после распыления. Да и по статистике, вероятность около 1%, но все же эпическую карту получить можно, а значит, со 100 паков хотя бы одна выпасть должна, а если повезет, то даже две. Так, ладно, успею еще слюни попускать. В 5-м ежемесячном задании мне нужно было грохнуть 5 бедствий степени угрозы стихии, катастрофа и смерть. Возможно, появись они в начале месяца и я сосредоточился на них бы, то все срослось бы. Упущенная награда вкусная, эпический пак коллекционный. Но вышло как вышло. Наверстаю в этом, если все пройдет как надо, уже за самих бедствий. За ту же стихию специальный пак коллекционный выдают. Ну и последнее, это побывать в 3 других префектурах, что я вчера успешно и сделал, бинго. Наградой стали новые пункты улучшения системы и, собственно, одно случайное. Как уже решил, осталось дождаться обновления ежемесячных заданий и акций. Теперь можно вернуться к делам насущным. Задания обновятся только завтра. Информация по акции тоже только завтра. Ну и хорошо, на сегодня я ничего особого не планировал. Съезжу в город на час-другой, прикончу пару сотен зомби, чтобы не терять ресурсы из-за проклятия, и вернусь обратно. На руке сегодня уже знакомые дух лошади, грабитель магазинов и выжигатель отряда Кондор, и 2 новые карты преобразования: десантник, штурмовик и призыв, безымянный пустынный убийца. Ну и раз выпали грабители и пустынная девица, то в дополнение выполню задание и познакомлюсь с еще одной кандидаткой. Последнюю можно сразу до 2 уровня поднять будет, благо ее прокачка стоит недорого, особенно в сравнении с охотницами. Перед завтраком решил призвать новую девушку. Совместный прием пищи, надеюсь, поспособствует знакомству с группой. Она увидит ее почти всю, пообщаемся опять же. Правда, если опять так случится, что мне придется дать ей имя, ладно, не буду думать о грустном, выкручусь как-нибудь. Для девчат ее появление сюрпризом не станет, уже давно предупредил их. К тому же Сая, переглянувшись, Сайка только усмехнулась мне дерзко, заявив: «Еще одна девка, это, конечно, раздражает, но до нее очередь не скоро дойдет». А Рика и Шизука же и вовсе отнеслись спокойно. «Рика только под дело, волнуюсь я за тебя, сотрется ведь». И хихикая, они зашептались, втянув в компанию Рэй, Ханаби и Эву, что делает вид, словно она всегда так шушукалась. Закатив глаза на подколы и сдержанно усмехаясь, активировал карту убийцы. Синий куб крутанулся в центре комнаты, явив новую девушку. И единственное, что я в первое мгновение разглядел, довольно скромный рост, на пару пальцев выше Сай, что значит примерно 1,60 м, не больше. На ней длинный плащ-балахон, с капюшоном, накинутым на голову, светло-коричневый. Он застегнут на несколько пуговиц в виде костяных или деревянных палочек. Руки скрыты в широких рукавах. Голова склонена, из-за чего лицо оказывается в тени и его почти не разглядеть. «Хозяин!» — взвизгнула она и грохнулась на колени, с сухим треском ударившись головой об пол и умудрившись в рывке схватить меня за ногу. Девушки тут же замолчали, с интересом уставившись на меня. Похоже, надо было выйти из столовой и призывать ее в коридоре хотя бы, или даже к себе подняться. Хорошая мысль, как всегда, пришла опосля. «Встань, прошу я ее мягко». После того, как она стукнулась лбом об пол, больше звуков она не издала. «Ты не ушиблась?» «Извините, хозяин». Задрав голову, заглядывает она мне в глаза. Капюшон сполз на затылок и позволил разглядеть ее лицо. Личико смуглое, правильной овальной формы, бледно-розовые губы, широкий нос, мягкие обводы скулы и нижней челюсти, огромные глаза, темно-карие, словно крепкий чай, длиннющие ресницы, едва заметны крупные, темные пятнышки конопушек вокруг носа и под глазами, волосы черные, блестящие и короткие, едва до плеч, с густой челкой, под которой так удобно прятать взгляд. «Не извиняйся, вставай, терпеливо прошу я». «Да». Едва она встает, тут же склоняет голову в поклоне, сгибаясь почти под 90 градусов. «Прекрати уже, выпрямись», осторожно коснувшись ее плеч, прошу я, внутренне вздыхая. «Простите». Она выпрямилась под тихий шепоток девчат, заглянула мне в лицо, что-то увидела в нем и тут же возопила. «Хозяин недоволен мной, накажите меня, хозяин». «Бедная девушка», громко шепчет с наигранным сочувствием Рей. «Олег ее так накажет, успокойся». Стараясь игнорировать шепотки, смотрю я ей в глаза, как надеюсь, твердо и стойко. «Не буду я тебя наказывать». «Поняла, хозяин, даже вашего наказания я недостойна». Снизив тон, кивает она, печально опуская голову. «Ты ее расстроил, кажется», замечает Рика, подложив ладонь под голову. Она, ухмыляясь, с интересом наблюдает за развитием ситуации. «Похоже на то», покосившись на ребят, признаю я, заметив, как она дернулась и тоже косится на застолье. «Помнишь свое имя?» «Я», уточняет она, все так же глядя в пол. «Ты», соглашаюсь я, подавив противоречивое желание отвесить ей щелбан и одновременно взъерошить волосы на затылке. «Я, простите, хозяин», она из-под лобья смотрит на меня, ее брови нахмурились, на лбу собралась складка, выдавила, словно преодолевая головную боль. «Я, не, помню, простите, хозяин, а хоть что-нибудь о себе помнишь?» Киваю, опять мягко улыбнувшись, она нерешительно поднимает голову и снова мучительно морщится. «Я, кажется, точно, я острие вашего клинка», осторожно сообщает она с собачьей преданностью, заглядывая в глаза и просияв добавляет. «Я сделаю все, что вы скажете, хозяин». «Понятно, и в самом деле, бедная девушка», качнув головой, грустно усмехаюсь я, глянув на задумавшихся ребят. Хотя с другой стороны она снова жива. «Хозяин», прикусив губу, осторожно тянется она к моей руке и отдергивает пальцы, когда я обращаю на нее внимание. «Хочешь ли ты выбрать себе имя сама?» С легкой надеждой спрашиваю я, возвращая взгляд к ней. «Я принадлежу вам, хозяин. Мое имя также принадлежит вам», опять преданно заглядывая мне в глаза, заявляет она, прижав обе ладошки к груди. «Хорошо, хорошо», бормочу я, опять это мучение. «Она вообще на ребенка похожа, как он с ней спать будет?» Ворчит тихонько Дина, тихонько, но слышно прекрасно. «Это чем она на ребенка похожа?» Хмурится Сэя. «Лицо у нее вполне взрослое, ростом», ухмыляется Саика. «Вот от тебя я ножа в спину не ожидала», недовольно качается я головой. «А от нее», кивнув на закутанную в плащ девушку, фыркнула Рика. Под тихие смешки девчат, закусив губу, задумался. Вроде как и пытался подготовиться к вероятному событию. Придумывал имена, но как пришел момент, все варианты из головы выпорхнули стайкой вспугнутых воробьев, разлетелись и чирикают. «Ладно, вернусь к проверенному методу. Али-Баба мне больше идей не поставит. Я, кажется, из этих строчек выжал все, что мог. Может, принцессу, что сказки читала, Шахерезада, кажется, имя длинное слишком. Так и убийца вроде, на принцессу не тянет совершенно, да и зада у нее такого нет. КХМ, ХМ, ХМ, арабская ноаоч, хе, ара, сойдет», коротко и звучно. «А главное, на имя даже похоже. Ара, так тебя теперь зовут», говорю я почти торжественно, стараясь не выдать фырканьем распирающий меня мыслительный процесс. «Ара», переспрашивает она, «не нравится?» Ощутив тонкую грань, уточняю я. «Ара, нравится, хозяин», бодро кивает она, пока девушки тихонько фыркают. «Сойка, Ара, не знала, что ты любишь птиц», фыркает Сэя, вогнав меня в ступор. «А ведь да, можно еще что-нибудь из птиц придумать. А КХМ, да, птички, ага», пробормотал я, глупо улыбнувшись. «Так, Ара, рад тебя видеть в нашей команде». «Спасибо, хозяин, буду рада служить вам». Снова пытается она грохнуться на колени. «Не падай на колени», останавливаю я ее. «Попоняла». Порывисто выпрямляется она снова. «У тебя под плащом есть что-нибудь?» Сделав от нее шаг назад, уточняю я. «Да», девушка кивнула. Она быстро и аккуратным движением расстегнула плащ и развела его в стороны. Под ним она в серой тунике, на вид из дешевой ткани, больше похожей на обычную мешковину. Оценить главный размер невозможно, но худенькая. Ножки в серых же штанах, коротких, наподобие шорт, чуть ниже колен. Тоже худощавые, но одновременно и сильные, заметны мышцы на голенях и лодыжки толстенькие. Обувь в виде дешевых шлепанцев ручной работы из подручных материалов. Защитного снаряжения у нее нет. Чуть выше бедер, кожаный пояс. На нем слева висят ножны с длинным кинжалом или ножом, с простенькой, костяной на вид рукоятью. Он сантиметров 30 длиной примерно. И еще пара куней подобных ножиков торчит за поясом в петельках справа. Наконечники треугольные и, кажется, костяные. Возможно, предки стальных кунаев. «Еще оружие есть?» – спрашиваю я. В рукаве пика демонстрирует она заточенную спицу. Опять костяную с треугольным упором на хвостовике. «Понятно. Пырнуть и затеряться в толпе?» – хмыкнул я. «Да хозяин!» – кивает она, пряча ее обратно в рукав. «Ну, не особо пригодится. По крайней мере пока. Ладно, Шизука, подберешь ей потом одежду?» «Конечно!» – обрадовалась она. «Она миленькая. Ну, у тебя и вкусы, пожалуй, но я не жалуюсь, определенно!» Себе под нос пробормотал я. «Итак, Ара, пора представить тебе». Знакомство прошло неплохо. Шизука взяла над ней шефство, во время завтрака объяснила ей, как пользоваться вилкой и ложкой, у Алины должные навыки были. А вот у Сойки, если я правильно помню, не было. Ее тоже Шизука обучала. Я на некоторое время отстранился, перепоручив ее заботе девчат. Правда, по традиции уже, девушка будет вливаться в коллектив сразу делом, а не с мягкой раскачкой, но все же время освоиться у нее немного будет, да и стрелковое оружие ей подобрать можно, выбор у нас нынче неплохой. В город выехали уже в полдень, Ара вместе с Котой и Рикой прошла подготовку по безопасному обращению с огнестрельным оружием. Для начала она постреляет из разных стволов, нужно подобрать что-то для ее рук. Кота на радостях загрузил в кузов целый арсенал, сразу столько пушек можно выгулить. Через духа лошади призываю волка и ворона. Волк отгрызет голову появившемуся в городе бедствию страху. Ворон отправится сначала к туннелю, для проверки обстановки в его районе, и потом отпить полетит в сторону Токио. Ну а лошадь порыскает по городу и поищет зомби-пожирателя. Я все еще могу выкачивать с них мутаген и продавать его, пусть и по снизившемуся курсу. Задание грабителя магазинов потребовало от меня забрать из тату-салона личный альбом некоего мастера, набивавшему собственно татуировки якудза. В альбоме, насколько я понял, уникальные зарисовки оного мастера, довольно эффектные азиатские драконы и демоноподобные существа с длинными шеями, рогами, шипами, гребнями и зубами. С заданием опять выручает Эва. Тихонько зашла и также незаметно вышла уже с альбомом. Аре же нужно сделать всего десяток фрагов для перехода на второй уровень. Используя дробовик и штурмовую винтовку, она выполнила свою задачу в рамках курса по боевой подготовке. Немного постреляв еще из пистолета, пары карабинов и даже кинув гранату. Что радует, справляется она хорошо, послушная и исполнительная. Мертвецы у нее не вызвали страха, что тоже хорошо. Заодно испытал преобразование в десантника-штурмовика. Карта мне в целом понравилась. Отличное защитное снаряжение. Лучше уже только броня джаггернаутов. Но она и тяжелее значительно. Главное это, конечно, винтовка XM7. Кота на нее сразу же слюни пустила и не зря. Патрон калибра 6,8х51 взял все лучшие от натовской семерки и пятерки. Мощность семерки по эффективности поражения, да еще и с повышенной скоростью полета пули, с большим бронепробитием и при относительно небольшой отдаче и весе. Магазины, правда, маловаты, всего на 20 патронов. На винтовке еще и глушитель есть с голографическим прицелом. Плюс в комплекте отличный пистолет, современная реплика Кольта 1911, одноразовый гранатомет, полкило взрывчатки С4 в двух пачках и несколько ручных гранат разных типов. Все это позволяет из зомби воевать и с людьми, причем на всех нормальных для меня дистанциях, кроме уж совсем дальних. Закончив с делами, мы возвращаемся домой. Дух лошади остался рыскать по городу. Ворон уже пересек горы с туннелем и кружит, выискивая вокруг них возможные неприятности. Я периодически подключаюсь к его глазам, но он должен справиться и так, если что-то заметит, сразу же и предупредит. За час до ужина ворон достигает Сидзуоки. Я хочу еще раз взглянуть на бедствие там обитающие, прежде чем он отправится сначала в Якогаму, а потом и Токио. Вместе с Сэей собираемся в нашем излюбленном штабе, в столовой. Определяем текущее местонахождение Аморфа. В прошлый раз он обитал в здании вокзала, сейчас переместился от него едва на полкилометра. Не так уж он и быстро ползает, за двое суток-то. Дух летит над улицей от вокзала и вскоре достигает большого, пятиэтажного торгового центра. На стоянке перед ним полтора десятка брошенных машин, некоторые так и стоят с открытыми дверьми, наверняка с самого начала вспышки. На асфальте следы волочения или переползания чего-то огромного и остатки желто-зеленых потеков, в разных местах, от самой дороги. Вход в торговый зал, куча битого стекла и там же жуткий холм из мертвецов, высотой под второй этаж, он как затычка закупорил его. Страшное подножие из искалеченных, полупереваренных тел расползлось по краям дверного проема, загибается шевелящейся массой. Ворон залетел внутрь через разбитую витрину, тут же шарахнулся в сторону, набирая высоту. На полу, вытянутым каплевидным конусом, изрыгнута едкая, похожая на кислоту жижа. Несколько десятков зомби вяло бултыхаются в ней, уже осевшие и словно бы оплывшие, как восковые свечи. Чудовищный аморф очень медленно наползает на них. Длинное покрывало из сотен сплавленных тел накрывает копошащиеся тела, подтягивает под себя. Кажется, я застал его за обедом, и он вроде как стал немного больше, но определить трудно. Процесс происходит неспешно. Он похож на огромного моллюска или актинию какую, медленно поглощающую свою добычу. Его движения вялые, неспешные. Спаянные между собой людские тела синхронно подергиваются, шевелятся, и самое жуткое, сотни открытых беззубых ртов, единообразными движениями жадно поглощают свою добычу. Хорошо, что у меня желудок крепкий, отключившись от духовного зрения, говорю я, отправив ворона в Якогаму, к молодой поросли. Мерзко, задумчиво постукивая карандашиком по листочку, морщится Сэ от моего описания. Уже думаешь, как его уничтожить? Ну, судя по всему, оказаться поблизости от него может быть довольно опасным, задумчиво говорю я, вспоминая наблюдение. Выделяет что-то вроде кислоты, способен плеваться ею в широком радиусе. Хм, но вот зомби вокруг него не так уж и много. Думаю, охотницы должны справиться, главное подловить его на открытом участке местности, чтобы у него не было возможности плюнуть в них. Главное, чтобы у него уязвимое место все же было, кивает она. Ты рассказывал, что зверя они все вместе расстреливали, а ему хоть бы что. Это да, ну гранатометов и взрывчатки у нас тоже в достатке, задумался я. Он довольно большой и медленный. Попасть вполне реально, а взрывы его порвут на куски скорее всего. На крайний случай есть демоны и драконы, чтобы его выжечь, если он в самом деле слизнем каким окажется. Уже все продумал. Да, улыбнулась она. До Якогамы ворону лететь еще несколько часов. Потягиваюсь до хруста в спине, наблюдаю, как девушка собирает карту и свои записи. В столовой кроме нас никого. Саика вместе с Кунайчи тренируется с новенькой Арой. Даже про ужин забыла. Хозяин, завопила с порога девушка, бросаясь ко мне и с грохотом падая на колени, умудрившись шарахнуться лбом об пол и макушкой о ножку стула. Простите меня, хозяин, твою же, не бейся головой об пол, у тебя с ней и так не все идеально. Подскочил я от неожиданности, Сэжи фыркнув, скептически приподняв бровь, отошла чуть в сторонку, наблюдая. «Вставай давай, что случилось?» Шизука ее приодела. Теперь вместо бесформенного мешка и плаща, на ней длинные спортивные штаны и белая футболка, не обтягивающая, скрывающая фигуру, но все же небольшие бугорки видно. Похоже, она только-только после тренировки переоделась. «Извините». Поднимает она на меня преданный взгляд. «Хозяин, это девушка, Дина, назвала вас жутким террористом, любящим маленьких женщин. Я пыталась заставить ее извиниться, а она сказала мне, что вы этого не скрываете. Это правда». «А?» Я обалдело глянул на Сэю, что выразительно состроила внимательную мордашку и поиграла бровками, уточнил, осторожно подбирая слова. «Маленьких женщин, КХМ, ты имеешь в виду, невысоких, да хозяин». Активно и для верности она кивнула трижды. «Ну, не могу этого отрицать», снова глянув на заулыбавшуюся Сэю, признаюсь в пороках. «Но почему террористам? Видимо, Дина тебя боится», хихикнула Сэя. «Душ», фыркаю я, помотав головой. «Ара, а извинялась ты за что?» Я не смогла заставить ее извиниться. Опустив голову с сожалением, произносит она и добавляет резко. «Если вы прикажете, я выпущу ей кишки. И откуда такая внезапная кровожадность?» Хмыкнул я удивленно и на всякий случай ей сообщил. «Запрещаю, конечно. Простите, хозяин, я инструмент в ваших руках». Ловко опускается она на колени и хватая меня ладонями за ступню. «Если я неправильно понимаю, как нужно сделать, накажите меня, я бесполезная и никчемная. Может, от меня даже стоит избавиться, чтобы я не позорила вас». «Да, а показалось, что с тобой будет даже проще». Вздыхаю я, взяв ее за плечи и поднимая обратно. Оставшееся время до ужина я посвятил Аре. Промывал ей мозги, пытаясь посеять что-то доброе и вечное и заодно просто вразумить. Заодно выяснилось, что так повлияло на ее настроение, что она готова чуть ли не на плаху. Саика вместе с Кунайчи немного ее отметелили, продемонстрировав полную доминацию во время тренировки. А характер у Ары оказался своеобразный. Мягкая и преданная девушка оказалась с железным и окровавленным стержнем внутри. Довольно упрямая, она не хочет принимать поражение. И если против открытой силы она выстоять не смогла и покорилась ей, зауважав девчат, то вот Дине она неосторожно брошенную фразу не простила. И раз уж заставить ее словами не смогла, а силой не имела на то мое позволение, то решила застучать и заодно разобраться в заинтересовавшем ее вопросе. Хе, хитрая, чувствуется веяние с востока. Хотя если учесть, где я сейчас нахожусь, то тогда уж тлетворное влияние запада, пф. Уже стемнело, я расслабился и сидел с чашкой чая на заднем дворе дома, прямо на крыльце. Саика после вечерней тренировки сидит рядышком, с любовью полирует шелковой тряпочкой лунную катану. Такую же заботу она проявила и к мечу, подаренному отцом Сай. Все же он здорово послужил и еще послужит. Гоблины возятся в сарае, перетряхивая футоны. Они наша ночная стража, распределяют меж собой смены. На границе света и тьмы мелькают их фигуры. Под крышей ярко горит лампа, Сэй Шизука возится с алхимической станцией, тоже на улице. Артефакт им с момента покупки покоя не давал, и вот они решили попытаться чего-нибудь с ее помощью изготовить из простых, не магических ингредиентов, так как других и нет. В воздухе крутится знакомый винный дух, на самом деле, уже даже духман спирта. Самогонщицы самозабвенно пытаются создать идеальный, 100-градусный продукт. Река крутится поблизости, остальные девушки следят за процессом, столпившись кружочком. А посмотреть есть на что. Алхимический стол светится золотом и серебром. Магические микросхемы переливаются, создавая эффектную и в чем-то даже праздничную иллюминацию. Ярко горит магический огонь под тигелем. В центре стола сияет сиреневой звездой кристалл. Обычно прозрачный, он принял такой цвет после того, как получил указание на работу и необходимые ингредиенты. Завораживает и то, что все предметы на нем перемещаются сами. Даже в бутылочку, которую капает чистейший продукт, поддерживает нежное фиолетовое свечение. Внимание! Создана временная ячейка инвентаря. Поступил артефакт для теста по заданию торговца артефактами. Через 3 дня артефакт будет изъят у пользователя. Ячейка доступна только для артефактов, выданных по заданию. Я вздрогнул от неожиданности, когда система выдает мне сообщение. Прочитав и осознав, выдохнул. Ничего ужасного не произошло. Сразу же извлек из инвентаря черную, лакированную коробку, крупную довольно, как из-под обуви. «Что это?» – заметила Саика, подсаживаясь ближе. «Пока и сам не знаю, посылка от линии пришла», – улыбнулся я, открывая крышку. Внутри, на бархатной подложке, лежит довольно крупный слиток серого цвета с фиолетовыми прожилками. Размером с половинку кирпича он имеет 8-угольную форму. Рядом с ним аккуратно сложена брошюрка из нескольких страниц. Ее я первая и взял. Вдруг это что-то опасное, начну лучше с инструкции. Пробежавшись по ней взглядом, хмыкнув, я вполголоса зачитал Саика, что там написано. «Гильдия торговцев артефактами рада представить вам работу за авторством Гилбиса Ливана и его сыновей. Название артефакта – летающий камень-автоматон, кружащий вокруг владельца и защищающий его, парируя удары и отражая их как щит. Имя артефакта в работе. Целью создания данного артефакта – было создание для героя защитного снаряжения, не занимающего руки и выполняющего свои функции в автоматическом режиме. Камень способен отразить удар, направленный в тело владельца, или даже серию из множества быстрых ударов, приходящих из одного источника последовательно. Концентрируясь на тех, что приходит с неожиданного для владельца ракурса, спины и боков, тем не менее, защищает и от атак с фронта, не мешая владельцу. Способен блокировать удары высокоскоростных боеприпасов, пуль, лучей и других энергетических зарядов обычной силы. Минимальная граница, артиллерийский снаряд, максимальная, не установлена, а также способен защитить от магии и ей подобных эффектов точечного воздействия, разрушая ядро заклинания. Есть подтвержденный эффект, что артефакт поглощает часть энергии заклинания и тем самым укрепляет свои прочностные свойства. Процент накопительный небольшой, но ожидаемый. Вероятно, способен выдержать заклинание точечного воздействия выше 7-го круга. Из-за риска потери артефакта данную проверку провести невозможно. Способ привязки – капнуть пару капель крови на одну из граней, кодовое слово – прилагается. Способ применения – перед активацией – провести вдоль граней пальцами, владельцу будут нанесены незначительные порезы. Подбросить вверх с произнесением 2-го кодового слова – прилагается – камень зависнет в воздухе и начнет кружить вокруг владельца, защищая его. Радиус действия, до 1 метра от владельца. Время действия ограничено 20 минутами. Возможно продлить время действия с помощью крови владельца вдвое. Требует до часа перезарядки после применения в мире насыщенным магической энергией. В иных случаях минимальное время перезарядки возрастает до суток и более. Камень положительно заряжен на применение защитных заклинаний. Максимальный уровень защитных чар не обнаружен. ХМ. Саика, испытаем. Откладывая брошюрку, спрашиваю я, глянув на девушку. Сейчас, уточнила она, погладив серебряный клинок, лежащий на коленях. Ага, только не лунной катаной, а то мало ли, улыбнулся я. У меня как раз преобразование выжигателя неистраченное есть. Почему бы и нет, кивает она, потянувшись к мечу, но я, покачав головой, передал ей старую катану, добытую еще в начале наших приключений. Она, усмехнувшись, покрутила ею, пока я достаю артефакт из коробки. Увесистый, текстура гладкая, как у металла, а не камня. Под ним еще один листочек, формуляр для заполнения после испытания. Нужно будет подумать, что я туда напишу, за это в том числе и заплатит, а если справлюсь хорошо, то и с бонусом. Как оказалось, нас обнаружили, и часть девчат отвлеклась от процесса изготовления спирта. Я активировал преобразование, оставил огнемет и большую часть снаряжения лежащими на крыльце и вышел в середину двора, отойдя подальше от алхимической станции. Сэя и Шизука, завороженные ее работой, все же обратили внимание и на нас тоже. Активировав преобразование, я надрезал палец, окропив кровью камень. Та вскипела и тут же испарилась или впиталась. Сжав его в руке, аккуратно провожу по граням пальцами, ощутив слабые уколы в подушечке. «Защищай!» – подбрасываю я камень, словно голубя выпустив. Совершенно беззвучно, он на мгновение провалился вниз и тут же взмыл вверх, зависнув над моей головой, покачиваясь на невидимой веревке. Я сделал пару резких прыжков в стороны, он, плавно дергаясь, с небольшим запозданием смещается следом за мной. Пробежался, летит следом, немного отставая. «Олег, что это?» — с интересом спрашивает Сэя. «Там на крыльце брошюра лежит, прочитаешь потом», — махнул я рукой в ту сторону. «Саика, готова?» «Ага», — девушка вышла вперед, закинув катану на плечо. «Давай сначала простой удар, не сильный, прошу я, испытывать так испытывать». «Поняла». Она крутанула кистью, клинок описал пару восьмерок. Я, опустив руки, стою, ожидая удара. В воздухе свистнуло. Саика ударила простым рубящим сверху. Камень, что до того равнодушно висел над головой, резко сдвинулся, лязгнул металл. «Еще». Ободряюще киваю я девушке. В ответ вижу сверкнувшие в любопытстве и предвкушении, темные в ночи, глаза. Раздался свист взрезаемого лезвием воздуха, лязгнуло сбоку. Саика, тут же рванув катану на себя, ударила с другого бока. И снова лязг стали. С финтом, несколько последовательных ударов с разных направлений, темп все быстрее. Сверкает сталь, гремят удары, вокруг меня лязгает. Ее длинные волосы шелковым потоком струятся за спиной. У меня, кажется, нервно подергивается глаз, когда увлекшаяся девушка, уже не сдерживаясь, пытается меня достать. Завершает она атаку стремительным выпадом после размашистого удара. Острие катаны соскальзывает с камня, высекая искру, клинок скользит, втыкаясь в плиту бронежилета, аккурат под ключицей. На спине выступает испарина. «Саика, ты нечто», — сглатываю я, когда она, замерев, смотрит на меня сверкающими глазищами. Выпады он отбивает, но не полностью, можно воспользоваться скользящим ударом, сообщает она, медленно втягивая воздух носиком и убирая катану. И еще, возможно, силовые удары его могут сместить. Впечатляет, слышу я короткие комментарии Югита. «Силовые удары?» — вытерев со лба пот, переспрашиваю я. «Да», — от рубящих он немного подается назад, — кивает она. «Понятно. ХМ. Эй, Стрелок, не спишь?» — поворачиваюсь я к сараю с гоблинами. «Нет, командир», — кряжистый зеленокожий появляется в проходе. «Бери секиру». «Понял», — он забирает прислоненную к стенке двулезвийную секиру. Долго объяснять ему ничего не потребовалось. Девушки с интересом смотрят за тем, как мой монстр набрасывается на меня, с размаху пытаясь подрубить мне бедро. Хряснула сталь, снова брызнула длинная искра, на лезвии видно здоровенную выщербину. Сначала он пытается зарубить меня размашистыми, могучими ударами, способными разрубить человека пополам. Зомби точно способны, сам видел. Каждый удар натыкается на защиту. Камень смещается от ударов, не сильно, мягко проваливая их на несколько сантиметров, словно пружиня. Гоблин пыхтит, вскоре удары становятся с обманкой. Он рубит коротким тычком сверху и тут же наваливается на секиру всем весом. Увлекшиеся девушки наперебой дают ему советы, чтобы он ударил плашмя или тоже попытался направить удар вскользь, почти в рикошет. Я обильно потею, все же стоять и смотреть на то, как тебе в голову летит лезвие топора, такое себе занятие, нервное. Но все же против силовых ударов камень справляется отлично. К испытанию подключаются и кунайчи, брошенные кунай отлетают к забору, даже брошенные с помощью чакры он отбивает. Особенно эффектно выглядит бросок сразу шести кунаев Югита и Ханаби. Они летят почти одновременно, но все же только почти. Камень стремительно смещается в стороны, сбивая их прямо перед моим лицом. Но они с одного направления, а если с разных, немедленно проверяем. Десяток стрел из лука соколиного крика, что пикируют на меня с разных углов, практически все сбиты. Правда, некоторые ушли в рикошет и все же по касательной в меня попали, хорошо, что без наконечников. Испытание сразу против нескольких противников. Отдышавшаяся Саика скатанной наседает спереди. Арой кунайчи с тыла и флангов. В этот раз мне уже достается, артефакт справляется лишь с частью атак. Но я ведь не только не защищался, даже не пытался уворачиваться. Просто стоял. Может, постреляем еще, предлагает Рика, когда камень, потеряв заряд, приземляется мне под ноги. Нет, от него стрелы рикошетит. Не хватало еще, чтобы кого-то из вас зацепило. Покачал я головой, решив не продлевать активность камня с помощью крови. У меня вон несколько порезов, все нормально, болит. Тут же обеспокоилась Шизука. Ничего страшного, сейчас преобразование сброшу, успокоил я ее. Мы прошли обратно к крыльцу. Я допил из отставленной кружки остывший чай, предварительно сбросив карту выжигателя в отбой. Девушки, переговариваясь, тоже рассаживаются. Сэ, одним глазом наблюдавшая за испытанием, другим прочитавшая брошюру, спрашивает: «Уже знаешь, что напишешь в отчете?» «Ну, в целом да, но это уже позже, в последний день», потягиваясь и убирая артефакт во временную ячейку, киваю я. «Хватит работы на сегодня, у вас там спирт не убежит, если ему ноги не приделают, то не убежит», усмехается она. «Рика, мы следим за тобой», хмыкнув, сообщаю я. «За кого ты меня принимаешь? Я что, по-твоему, готова чистый спирт пить?» Возмущается она. «А разбавленный?» Хмыкаю я. «Попробовать любопытно. Говорят, он стирает память», признается она, вызвав смешки у девчат. «Насчет памяти не уверен, а вот банальные правила приличия, чести, достоинства, запросто». Фыркаю я, подмигнув ей. «Звучит интригующе», усмехается она в ответ. «Мы спирт готовим не для того, чтобы его пили», ворчит Сэя. «Он основа для зелий. Это уж точно. Из него те еще зелья получаются», соглашаюсь я. Утром, едва проснувшись, проверяю обновившиеся задания. Система вывалила сразу пачку сообщений. Еженедельные и ежемесячные обновились. До начала акции всего 5 дней. Ну и карты на руке сегодня. Разрушитель, Джаггернаут МК-8, оператор Дельты, гоблин-защитник и дух крысы. Охотницы, похоже, завтра выпадут. Ежемесячные задания. 1. Выжить в 6-м месяце. Награда. Специальный пак. 2. Уничтожь 250 бедствий. 250. Награда. Эпический пак коллекционный и 10 тысяч синего кристаллита. 3. Уничтожь 300 тысяч зомби. 300 000. Награда. 10 специальных и 3 эпических пака снаряжения и 10 специальных и 3 эпических пака оружейных. 4. Ликвидировать 10 бедствий степеней угрозы. Стихия. Катастрофа. Смерть. Награда. Легендарный пак коллекционный. 5. Достигнуть максимального уровня системы. 10. Награда. Эпический пак коллекционный. 6. Ликвидировать культ враждебного бога вместе с его последователем. Награда. Легендарный пак коллекционный. 7. Скрафтить или получить иным способом 10 карт достоинством от эпической и выше. Награда. Новое улучшение системы. Ну ничего себе, как задания усложнились в количественном отношении. В 2 раза практически. Правда, и в наградах не абы что, а легендарный пак появился, даже 2, но все же, за ликвидацию 250 бедствий и 300 тысяч зомби я браться не стану, точнее концентрироваться на выполнении этих заданий не собираюсь. Это нужно будет, начиная с сегодняшнего дня, уничтожать по 10 тысяч зомби и желательно по десятку бедствий, ежедневно, не потяну. Да и что забавно, в ближайших городах зомби и бедствий столько и нет, придется практически зачищать Токоносу, Сити и Титу. Проще было бы тогда уже переместиться в Нагою, но и там придется помотаться в охоте за бедствиями. Да и с вертолетами там сложнее, нужно для начала оперативную базу создать. С культом враждебного бога тоже непросто. Последователь пожирателя где-то в районе Токио обретается. Но если бедствие им созданных я отследить могу, то конкретно по нему никакой уверенности у меня нету. Хотя радует, что уже потенциальная коалиция против него получается. Сузуму еще вроде как обещает помощь со своим прямым конкурентом, но это без гарантий. Даже если культ бога похоти и наслаждения и объявится, то территориально он может где-нибудь за океаном быть. С ликвидацией десятка бедствий старших типов опять очевидные сложности, поблизости, да и то в относительной близости, их пятеро, из них три в Токио. Есть, правда, вероятность, что в течение месяца будет очередное нашествие, но, возможно, система намекает, что я должен действовать по всему миру, а не только в пределах Японии. Ладно, что у меня там еще? Десяток эпических карт и выше получить, и достигнуть десятого же, максимально в этом мире уровня системы. Первое, возможно, получится, если повезет с бедствиями от катастрофа и выше, с наградой за них, возможно, и удастся набить нужное число эпических карт. КХМ, в коллекции египетская сила их 8, почти хватает, еще эпического огненного демона скрафтить и попытать удачу с сотней необычных паков. А вот как увеличивать уровень у системы особо непонятно, хотя и догадываюсь. Мне еще два уровня нужно, седьмой и восьмой пустые были, никаких плюшек за них не было, как и про оповещение не помню. На всякий случай задал ей вопрос, как собственно добиться повышения уровня системы, не особо надеясь на ответ. Когда в последний раз спрашивал, его не было, как и сейчас. Значит, раскинем мозгами. Первые улучшения я получил после открытия паков и инициации девушек. Но потом я паки открывал пусть и меньше, но все же не сказал бы, что мало. Да и крафтил кое-что. Допустим, влияние для первых уровней было заметным, но сейчас оно снизилось. С инициациями сейчас определенный затык. Рассчитывать на них особо не приходится. Очевидный вариант – улучшение системы. Возможно, как-то влияет количество вложенного кристаллита. Ну тут как раз и собирался этим заняться, уже хорошо. Вскрывать паки, очевидно, тоже придется, но буду делать порционно, чтобы не утонуть в картах и обмозговать полученное как следует. Так и какие варианты еще остаются? Система нужна для развития астрального тела, и ее собственное развитие ограничено им же. А астральное тело развивается в том числе и посредством материального и еще некими неизвестными мне путями. Тут тоже все очевидно. Продолжаю тренироваться с чакрой, да и в фехтовании. Ничего нового в общем. В принципе, больше в голову ничего не приходит. Если не сработает, то придется как-то перетоптаться с наградой. Если система сама все же не скажет чего-нибудь, молчит собака. Еженедельные задания. 1. Ликвидация бедствий. Награда за каждое уничтоженное бедствие. Необычный пак. Лимит наград – 20. 2. Ликвидация зомби-пожирателей. За каждого уничтоженного зомби-пожирателя – редкий пак. Лимит наград – 4. 3. Ликвидация зомби. За каждую 1000 уничтоженных зомби – 1 необычный пак. Или необычный оружейный, или необычный снаряжение, или 2 белых пака. Лимит наград – 30.